Глава вторая. Мужчина стал подниматься по лестнице, не глядя на меня. А я пыталась взять себя в руки, часто моргая, чтобы разогнать красные круги, плавающие перед глазами. «Чего ты замерла?» — прошипела Антария, толкая меня в плечо. «Глупая, ни к чему не приспособленная дрянь! Безумица! Пошла!» Если бы все это происходило в моем мире, эта кубышка уже бы огребла по полной программе вместе с муженьком. Но сейчас я должна была понять, что вообще происходит со мной. Остальное подождет. Я стала подниматься следом за мужчиной и услышала, как его жена говорит. «И собери волосы! Бегаешь с этой косой, будто крестьянка! Смотреть на тебя не могу уже!» «Косой? У меня никогда не было косы!» И только в этот момент я почувствовала тяжесть волос, лежащих на спине. «Да уж, видимо, меня ждет много открытий». Хозяин всей каменной крепости вел меня все выше и выше, пока мы не оказались возле узкой винтовой лестницы. «Иди к себе. Скоро твоя жизнь полностью изменится». Он окинул меня насмешливым взглядом. «Ты должна быть благодарна мне, сестрица. А теперь иди и не выходи из своей комнаты, пока тебя не позовут. Поняла, дурочка?» Мужчина быстро пошел вниз, а я повернулась к лестнице. «Наверное, нужно подняться по ней?» Осторожно, чтобы не задеть лохмотья паутины, свисающие с низкого потолка, я отсчитывала каменные ступени. 20. Передо мной появилась тяжелая дубовая дверь, украшенная кованными пластинами с заклепками. Я взялась за прохладную ручку и потянула ее на себя. Матерь Божья! В комнате, открывшейся моему взору, время словно остановилось. Здесь, как и в остальном замке, царила атмосфера заброшенности. И это жилое помещение? Но почему его хозяйка не навела чистоту? Сквозь щели в ставнях просачивался теплый свет, создавая волшебные узоры на потемневших от времени полах. С высоких балок свисала паутина, похожая на заколдованную сеть, а старую мебель покрывал слой пыли. Мое внимание сразу привлекло круглое зеркало в облезлой раме. Оно стояло на каминной полке и выглядело таким же древним, как и все, что было в этой комнате. С гулко бьющимся сердцем я подошла к камину, из дымохода которого слышался свист ветра. Дрожащей рукой сняла зеркало и поднесла к лицу. Из груди вырвался сдавленный крик. «Нет, это невозможно! Кто это?» Я принялась лихорадочно ощупывать лицо незнакомки, понимая, что по ту сторону находится именно мое отражение. Но разум отказывался верить в это. Девушка, которая смотрела на меня из зеркала испуганными глазами, выглядела совсем молоденькой, лет 18, не больше. У нее были темно-рыжие, почти медные волосы, голубые глаза с темным ободком по краю, чуть вздернутый нос и тонкая, почти прозрачная кожа с россыпью веснушек. Несмотря на привлекательность, незнакомка выглядела изможденной. Темные круги под глазами, запавшие щеки, заострившиеся черты лица. И этот неприятный запах, исходящий от одежды. Я все явственнее чувствовала его. Может, в платье впиталась вонь свинарника? Я поставила зеркало на место и прижалась лбом к холодному камню камина. Что произошло? Как я из 100-килограммовой шашлычницы придорожного кафе 50 лет от роду превратилась в сие воздушное существо? Нереальность происходящего, или, вернее сказать, чересчур реальный чужой мир, сводил меня с ума. Я открыла глаза и увидела черного жука, ползущего по краю каминной полки. Он останавливался, шевелил усиками, а потом продолжал свой путь, не обращая на меня никакого внимания. И в этот момент я отчетливо поняла, что я действительно нахожусь где-то в параллельной реальности. Трудно было оспаривать ее существование, видя перед собой такие мелочи. Я подошла к окну, открыла его и распахнула ставни. От великолепия природы замерло сердце. Перед моим взором огромным полотном простирались луга, усыпанные разноцветными цветами. Над ними возвышались величественные горы, окрашенные в розовые и оранжевые оттенки заката. Их заснеженные вершины, окутанные легким покровом облаков, тянулись к небу и были похожи на гордых стражей. Внизу зеленели лесистые склоны, и ветер доносил до меня аромат, разогретый на солнце сосновой смолы. «Обалдеть!» — протянула я. «Обалдеть!» В мозгу начали крутиться шестеренки. Если я сейчас зациклюсь на том, как оказалось здесь, ни к чему хорошему это не приведет. В первую очередь нужно подумать о своем существовании среди недружелюбных людей. Они, скорее всего, являлись родственниками девушки, тело которой заняла моя душа. Мужик назвал меня «сестрица». Антария являлась его супругой, значит, мне она невестка. Я вспомнила слова брата, что меня прижил какой-то барон со второй женой. «Господи, я реально думаю над этим», — растерянно прошептала я. «Бароны, замки... Бррр. Но тогда получалось, что я дочь барона? Почему же ко мне такое отношение?» Тут же в голову пришло вполне логичное объяснение. Замок находится в критическом состоянии, из чего несложно было сделать вывод, его хозяева нуждались в средствах. Сестра — это бремя, лишний род. В первый раз в жизни мне захотелось плакать. «Зачем со мной так поступили? Почему выдернули из привычного мира? За что?» В дверь тихо постучали, и я настороженно посмотрела на нее. «Кого еще принесло?» «Пенни, детка, это я, старый Гудвин», — раздался ласковый мужской голос. «Я кое-что принес». Я отошла от окна и открыла дверь. Тот, кто находился за ней, точно не был злым человеком. «Ах, ты ж моя красавица!» В комнату шагнул сухонький старик в потрепанной одежде. Его седые волосы были собраны в низкий хвост и перетянуты старой лентой. Выцветшие глаза излучали доброту, на губах играла ласковая улыбка. «А ну-ка, посмотри, кто у меня тут? Я нашел Энн в свинарнике». Старик выудил из-за спины какой-то серый комок и протянул его мне. Я осторожно взяла его, не представляя, что это может быть. Да это же кукла. У нее была деревянная голова с остатками краски на лице, вместо волос грязное мочало. Одежда давно потеряла вид и стала похожа на лохмотье. «Ты, наверное, переживала. Думала, что Энн уже не вернется. Гудвин взял меня под локоть и повел к кровати. «Присядь, я посмотрю, что у тебя с головой». Его ласковые пальцы раздвинули волосы, где оставалась отметина от удара ключами. Кожа саднила, но это было меньшим из зол. «Странно. Хозяйка этого тела играла в куклы? Вроде бы не ребенок. И мягкий, успокаивающий тон старика. Так разговаривают с душевнобольными. Возможно, настоящая Пенелопа отставала в развитии. Я сейчас принесу воды, чтобы смыть кровь», — сказал Гудвин, гладя меня по голове. «Иначе она засохнет, и придется отрезать пряди. Ведь леди Антария позволяет тебе мыть голову только раз в месяц». «Что? Вот откуда этот неприятный запах!» «Это тело не видело воды и мыла долгое время!» Старик ушел, а я задумалась. Картинка начинала потихоньку складываться. Девочка действительно была больна, а эти изверги издевались над ней. Во мне поднялась волна протеста. «Нет, если я уже попала сюда, то нужно с этим что-то делать. Никто больше не посмеет обижать меня. Отсидеться все равно не получится». «Ничего, человек приспосабливается ко всему», — прошептала я, глядя на куклу, лежащую на коленях. «И мы приспособимся, правда?» Вернулся Гудвин с кувшином и льняной тряпкой. Он осторожно промыл мне рану, а потом со вздохом сказал: «Завтра поутру барон уезжает в Торнтвейн, чтобы увидеться со своим племянником Лэри. Решили они с супругой выдать тебя замуж, моя птичка. Загубят тебя. Загубят бедняжку. И я помочь ничем не смогу. Если бы знал покойный ваш батюшка, какую судьбу тебе уготовили, наверное, из могилы бы поднялся». Я подняла голову и увидела полные слез глаза старика. Он искренне переживал. Заметив мой взгляд, он быстро отвернулся, вытер слезы, после чего с улыбкой сказал: «Ты сегодня не укачиваешь, Энн? Или она не хочет спать?» Я молчала, не зная, как вести себя. «Ладно, дождусь, когда уедет братец, и начну осматриваться. У меня до утра есть время подумать и составить план действий». До самой ночи я маялась, не находя чем себя занять. Изучала свою внешность, потом выбила пыль из подушек, положив их на подоконник. Вытряхнула покрывало. Комната требовала генеральной уборки, ведь здесь просто невозможно было находиться. Но больше всего я хотела помыться. Исходящая от тела амбре начинала действовать на нервы. Гудвин пришел еще раз, когда я уже начинала засыпать. Старик принес мне ужин. Это было одно небольшое яблоко, кусок черного хлеба и кубик кислого сыра. «Поешь, моя птичка, совсем ведь исхудала». Я с трудом запихнула в себя все, что он принес, понимая, что перебирать в моем случае не лучший выход. Мне нужны были силы. Всю ночь меня мучили кошмары. Обрывки снов пролетали, будто стая птиц, не задерживаясь в голове. А когда я проснулась, то долго не открывала глаза, мечтая, что сейчас окажусь в своей кровати. Но ничего не изменилось. Та же пыльная комната, те же заснеженные вершины за окном. За ним раздались какие-то звуки, и, встав с кровати, я выглянула на улицу. От замка удалялась лошадь, в седле которой находился хозяин. «Поехал сватать мне своего племянника. Ну-ну». Я вышла из комнаты, спустилась по винтовой лестнице и столкнулась в холле с Гудвином. Он, видимо, направлялся ко мне, неся поднос, накрытый полотенцем. «Пенни, детка, тебе лучше вернуться в свою комнату». Старик мягко подтолкнул меня к лестнице. «Не приведи Господь, тебя леди Антария увидит». «А где она?» — спросила я, не двигаясь с места. «Мне нужно поговорить с ней». Старик уставился на меня изумленным взглядом. «О чем поговорить, Пенни?» «О жизни», — я усмехнулась. «Так где она?» «В столовой», — Гудвин кивнул на дверь. Выражение его лица говорило, что старик пребывает в полном шоке. «Спасибо». Я приподняла полотенце, прикрывающее завтрак. Кусок хлеба, деревянная плошка с отвратной размазнёй, издалека напоминающей кашу, и кружка с водой. «О, чудесный завтрак! Дай-ка я возьму поднос. Поделюсь завтраком с невесткой». Старик позволил забрать у себя поднос и наблюдал за мной с приоткрытым ртом, пока я шла к дверям столовой.